Как-то у нас на служение в России, когда мы еще жили, пришел на служение бомж. Человек без определенного места жительства. Внешний вид говорил его, внешний вид четко говорил о его, ну, вот этом вот, как статусе. Статусе бездомного человека. Одно собрание прошло, он все служение, ну, можно сказать, пел, плакал, хотя не пел, а нам как бы подпевая, мы когда общее пение пели. На втором собрании он покаялся. И так вот он ходил, ему постригли, одна семья его приняла себе домой, его переодели, верующие стали приносить одежду, побрили, он на собрании сиял. Он сиял, вот так сидел с краю, когда общее пение шло или что, он сиял, лицо у него вот так вот светилось, он на всех вот смотрел, радовался жизни. Я как-то с ним говорю, вам как-то вот пенсию, что? Он говорит, я еще не пенсионер. Он еще не был пенсионного возраста, хотя на внешний вид он уже казался уже, ну, далеко пенсионного возраста человек, за 60 лет. Он говорит, мне еще 50 с чем-то лет. Одно из собраний закончилось, он уходит. По дороге шел, и по дороге его сбивает машина насмерть. Мы его 3 дня искали, а на 3-й день только в морге. Нашли мы его в морге. Он был мертвый. Друзья, человек прожил на этой земле, ну, 50, 54, может быть, года. И можно сказать, не зря. Не зря. Он на этой земле прожил не зря, потому что хоть маленькое время он прожил с Богом, но он смысл жизни. То есть он получил спасение. Самое главное, люди на земле могут живут больше лет. В условиях хороших, удобных условиях. И, может быть, счастливых, может быть, днях. С детьми, с внуками. В благоустроенных домах, квартирах. В роскошных машинах, но без Христа. Жизнь прошла таких людей, проходит таких людей бессмысленно. Друзья, наша жизнь, молодежь, ваша жизнь, она имеет смысл, потому что в вашей жизни Христос центром жизни. И мне хотелось бы вот в этой песне отобразить вот это желание, чтобы Христос всегда занимал беды, трудности, переживания. Сестра стих рассказывала, какие бы ни было, Христос в моей жизни центральное место. Для себя другой судьбы я не хочу, потому что ты в моей жизни центральное место занимаешь.